Здравствуйте. Да-да. Здравствуйте. Я слушаю. Общество с ограниченной ответственностью, кредит «Экспресс Финанс». Меня зовут Кутелеева. Сейчас человек, на все разговоры записывается. Алина Анатольевна, это вы? Блин, я, да. Я звоню вам по поводу вашего займа, вашей задолженности перед ООО «ПК Займ Онлайн». На 22 апреля 2019 года у вас имеется задолженность по сумму 14 300 рублей. Займ вы оформляли 16.11.2018 года. Просрочку вы оставляете 170 дней. Когда планируете оплачивать вашу задолженность? Ну, не знаю, когда-нибудь, может быть. Что? Когда-нибудь, может быть. Что значит когда-нибудь, может быть, что за несерьезное отношение к вашим обязательствам? А почему оно должно быть серьезным? Я не считаю. Потому что в данный момент вы нарушаете закон. Да что ты говоришь? Потому что для вас закон. Ой, для меня закон не писан. Для вас закон Российской Федерации. Не писан. Для вас закон не писан. Нет. Все разговоры записываются. Очень данные, хорошо. Данные вот послушайте всем коллективом. И потом приобщайте, и послушайте. Да, прекрасно. Да, замечательный разговор. Да, к делу. Замечательно. К уголовному, да? К уголовному делу или к какому? К какому уголовному делу? К вашему делу, по вашим обязательствам, по вашим просрочным обязательствам. По Алине Анатольевне. Прям весь разговор прям приобщите. Ну, почему поясничаете, Полина Анатольевна? Вам да звонят официальным звонком. Да чего дошел прогресс? Да не видят чудес. Да? Полина Анатольевна, вы сейчас в адекватном состоянии? Скажите, пожалуйста, я вынуждена нет, задать вам данный вопрос. Нет, у меня весеннее обострение. Я псих. Я так понимаю, конструктивного разговора с вами не получится. На данный момент я фиксирую отказ. Пока, да, одно разговор будет приобщен дело, отказ сразу пока будет. Приобщай, моя золотая. Алло. Здравствуйте, общество с ограниченной ответственностью. Чего? Светлана Викторовна, это вы? Да! Меня зовут Кадрабулатова Диана Ярославовна, ведется запись вашей финансовой микрофинансовой компании «Займ Онлайн». 72-742-5018-2017, у вас номер договора от 10 мая 2018 года, 270 дней актуальная просрочка, сумма долга составляет 35 200. Ты что ты вот протараторила, я ни черта не поняла. Откуда ты звонишь? Национальной службы взыскания, да? Нет, Светлана Викторовна. Откуда? Кредит Экспресс Финанс. Из кредита экспресс... У вас компания «Займ Онлайн», да, задолженность. Дело находится из КЭФа это, короче. Понятно. Оплата. Да, по суток оплата. Сегодня или завтра. Не. Ты куда торопишься-то туда? Так? Сейчас что, самолет все улетает в Таиланд или что? Куда так торопишься? Вы уже отмечаете праздник, я смотрю, да? Конечно. Да, ты сидишь с гарнитурой на башке, когда все отмечают и шашлычки жарят. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, звонок к вам поступил. Из ООО «Столичное агентство по возврату долгов». Меня зовут Самойлова Валентина Алексеевна, специалист финансового контроля. Там для вас запись разговора. Из ООО «Столичное агентство по возврату долгов». Вы Светлана Викторовна? Фамилия вас не была мне ясна, непонятна. Вы проживали. Меня зовут Самойлова Валентина Алексеевна. Самойлова. Вы Светлана Викторовна? Да. Ваша фамилия верно? Да. В целях информационной безопасности назовите, пожалуйста, дату вашего рождения. Ни в коем случае. Нужно убедиться, что это действительно вы, а не третье лицо, назовите вашим именем. Проблемы, не мои. Что? Это ваши проблемы, мне вообще не нужна от вас никакая информация. Так а вам не просто так звонки поступают? Я вас ничего не знаю. Как это ничего не знаете? Как это не знаю? Мы с вами неоднократно общались, тем не менее, Светлана Викторовна, вы нас не знаете? Документов я до сих пор не видела. Какие-то. Все документы необходимые вам были направлены по месту регистрации. Ну, это вы всегда так говорите. На самом деле ничего до меня не дошло. Так это вы будете доказывать тогда, Светлана Викторовна. Неизвестно кому. Как? Кому неизвестно? Ты что говоришь? Ну, я не знаю. Светлана Викторовна, вы мне пытаетесь доказать или еще кому-то? Кому чего-то? Конечно, но если вы так хотите, что вам ничего не пришло. Меня это мало волнует. Ну, и меня мало. Дату вашего рождения назовите, пожалуйста. Там отправляли то, чего до меня не дошло. Вот и все. Ну, это же вы говорите, что вам ничего не дошло. Почему я должна так же верить вам на слово? Отправляли, но до меня-то не дошло. Ну, вот видите, потом уже посмотрим. Кто что, кому что это отправлял, а что не отправлял. Это определенный вид оформления документов по Почте России с уведомлением. Если в уведомлении моя бы стояла подпись, вы бы смогли доказать, что я не получила. А поскольку вы посылаете там... Конечно, в письменном виде только, да. 230 федеральный закон в письменном виде. Вы все только посылаете, поэтому у вас никаких подписей нет. Письменном виде, а это и не нужно, Светлана Викторовна. Что не нужно? Никаких подписей не нужно, и в законе это все прописано, конечно. В законе как раз прописано, что с уведомлением меня должны уведомлять. Письменное уведомление. А какое оно должно быть, это уже на усмотрение. Дату вашего рождения назовите. Вот ты врёшь, понимаешь, и не краснеешь. Дату вашего рождения назовите. Не собираюсь. Ну, знаете, ждите звонков. Наш номер 8-800-42-47-47. Ну, вам же нравится, ждите, Светлана Викторовна. Алло. Алло. А, да, здравствуйте, Елена Владимировна, наверное. Да-да, здравствуйте, кто это? Ифхамут Елена Викторовна, отдел взыскания, ОМС УК-4, финанс, компания ВИЛУС. Записывается разговор. Не поняла. Фамилию вашу что-то не расслышала. Какого? Шевко-Муди. Ой, кошмар, какая фамилия. Ну, я слушаю. Мы сейчас будем о моей фамилии говорить. Ну, вообще бы давай, хочешь поговорить. Или вы уже готовите почву для того, чтобы зацепиться, где-нибудь сумничать. Я чего? Поняла, а, ну да, меня, да, я все... Я с людьми не общаюсь. Да ты чего, ну ладно. Я первая брошу трубку, но я обзвоню сегодня все номера, которые только найду, так или иначе к вам относящиеся. Ну, хорошо. Алло. Ну... Что там за важная информация? Заинтриговали меня. Так, Полина Анатольевна? Да-да. Представлюсь, это компания МБА «Финансы», специалист досудебного взыскания, Щербаков Владимир Сергеевич. Идет запись разговора. Итак, Полина Анатольевна, звонок вам поступает по поводу задолженности вашей передовой Тинькофф банком по кредитной карте. 126 дней, срок просрочки у вас. 9323 рубля 6 копеек – это сумма задолженности. Данная сумма у вас на 21 число скорректирована, однако она не окончательная. До 26 числа необходимо в полном объеме произвести оплату. Платеж будет поступать от вас? Нет, ты что? В чем причина, Полина Анатольевна? Я обиделась на Тинькова. Фу, плохой дяденька. Причина в чем, Полина Анатольевна? Обиделась на Тинькова, я ж тебе сказала. Полина Анатольевна, в чем что? Причина вашей я неоплаты? Ты что, 126 дней. Сходи к отрыву. Не ты, а вы, Полина Анатольевна. Фу, блин, даже не вы, говорят. Не, почему вы-то? Что это вдруг стал вы? Какого хрена-то перепуга? Полина Анатольевна, причина, в чем не оплата ваша? Я ж тебе сказала. Или ты ушки забыл помыть? Не тебе, а вы, ой, Полина как Анатольевна. Ой, ты смотри, какой индюк-то мне позвонил. Важный. У тебя тоже на носу такая же сопля висит, как у индюка, да? Ты ей трясешь этой соплей? Это У вас висит, Полина Анатольевна? У тебя? У вас висит? Ты же индюк напыщенный. А мне кажется, у вас висит, Полина Анатольевна. Ну, я-то нет. У меня нет никаких комплексов по поводу... А мне кажется, у вас... Я не прошу тебя меня называть на «вы», а ты прям... Ой, на «вы» прям ему надо, индюшочек. Так, Полина Анатольевна, настраивайтесь на диалог. Всего доброго, до свидания. Решайте вопрос. Алло. Да-да. Здравствуйте, Владимировна. Ну да, а вы кто? Звонок в компанию МФК 4 Финанс, ВИВУС, досудебный отдел. Меня зовут Вместева Юлия Дмитриевна, разговор в записи. У вас по договору в компании месяц просрочка. Вопрос по оплате когда будет решен? Кто вас научил такую фразу, говорит, в записи? То есть ты сейчас в записи мне чего-то рассказываешь? То есть я сейчас как бы не с человеком, а с записью вообще. Мы должны проинформировать клиента. А, ну проинформируем. Телефонных переговоров. Ну проинформируем, все, проинформировала. Вы с компанией когда будете рассчитываться? Ну, не знаю, пока не думала об этом. Ну, пока не думаете, готовим документы в суд. Ну, давай. Неделю, хорошо, хорошо, давай. Алло. Да? Звонок из ООО МФК 4 Финанс, vivus.ru, разговор записывается с Оксаной Викторовной. Да-да. Очень приятно, меня зовут Маслевская Татьяна Романовна, досудебное отдел. Наша компания у вас имеет задолженность. На сегодняшний день сумма для полного закрытия долга 11 723 рубля. 92 дня просрочки. Когда платеж, что у вас поступит? Ну, пока нет. Сейчас я не могу, пока у меня планы другие на денежки. Почему вы не можете? Что? Почему не можете оплатить у вас по договору срок займа 21 день? По договору уже 3 месяца прошло. Ничего страшного, подождите. Что? Еще подождите. Сколько нужно ждать еще? Ну, еще месяц. Не издеваетесь? Нет. Почему не исполняете условия договора? Мне денежки нет, месяц, сейчас нужны. Вам они не так нужны, в течение как двух мне. Дней. В течение. Нет, я в течение, двух дней. Нет. Если оплата не так, поступает. Так. Если в течение двух дней оплата не поступает, ожидайте выездного специалиста. Ой, как страшно. Да-да. Здравствуйте. Да кто? Я со Светланой Викторовной могу поговорить? Ну, поговорите. Ваша фамилия? Да. Дату рождения назовите. А вы-то кто? Меня зовут Солдатов Сергей Владимирович, специалист финансового контроля ООО «Столичное агентство по возврату долгов». Да. Нет, я не хочу называть свою дату рождения. Почему? А зачем? Я поговорить с вами я хочу. Ну это что? И вы знаете, прекрасно о чем. Ну и все. А я не хочу об этом. Давай чем-нибудь другом. В чем смысл вашей позиции? Чего вы добиваетесь? Ну ты меня развлекаешь. Чего добиваюсь? Ничего я не добиваюсь. Просто, странные какие-то развлечения. Просто такой, да, вот у всех разные способы развлечения. А ты мне сам звонишь даже, ты понимаешь? Я даже да, ничего конечно. Делать у вас... не надо. Для того, чтобы у вас, меня Светлана кто-то развлекал. Викторовна, у вас, Светлана Викторовна, конечно же, нет других способов развлечения. Конечно, единственный. Кроме вот. Как ерундой страдать. Да-да-да, все правильно. И что дальше? Давайте серьезно. А я серьезно. А вам вот одно и то же, да, один способ общения, он удовольствие, что ли, приносит? Ага. Не имеет ли смысл менять тему разговора, как-то разговаривать на разные темы ну, и так далее? Ну, давай поговорим с тобой про что-нибудь еще. Дату рождения назовите. Ты в политике как-нибудь так это ориентируешься? Во внешний, во внутренний, например. К делу это не имеет отношения. Так мы с тобой сейчас меняем тему. Ты же сам сказал, надо разнообразить не тему. Вот, я тебе сейчас вот ее предлагаю, сам ты заднюю включаешь. Ну как так? Я только обрадовалась, думаю, сейчас с тобой какие-нибудь еще темы обсудим. А тут к делу не относится. Ну, прям взял все и испортил. У нас, знаете ли, в рамках этого вопроса много тем, которые мы еще с вами не обсуждали. Да, например. Вы родились 7 года. Допустим. А может быть и нет. Давайте серьезно разговаривать. Допустим, да это не ответ. Да я не хочу серьезно. Че ты прям серьезный такой? Завтра вообще он день независимости. Праздник. Нет, прекрасно. Ты будешь праздновать праздник день независимости? Как я должен оценивать ваш ответ, допустим? Ну вот, вот как-нибудь попробуй в силу своей, так сказать, способностей своих. Ну, понятно, разговор с вами продолжать не имеет смысла. Не надо, не бросай, не бросай. До свидания. Ну, не надо.